освободил наши якоря, сделанные из консервных банок, которым крепились шнуры от палаток. В середине дня поверхностный слой льда размокает, по нему местами бегут ручьи, кое-где образуются лужи, а иногда и целые озерки. Самые большие изменения, разумеется, происходят в нижнем участке ледника. Обозначенную нами трассу подъема в одном месте полностью размыло бурным потоком. Наступило время возвращаться обратно в базовый лагерь, к ловушкам, к нашей полевой лаборатории и окончить раздел исследований нижней части ледника. Спуск с 6000-й высоты третьего лагеря ко второму недолог, особенно если дождаться после полуденного времени, когда трасса окажется в тени и размокшая поверхность ледника затвердеет. Долго тянем с выходом, но, наконец, около 5 часов мы с Вильдой Геккелем на трассе. Дорога очень хороша. В резко похолодавшем воздухе пар вылетает изо рта, покрывая инеем усы и ворот свитера. Подошвы горных ботинок и острия лыжных палок, на которые мы опираемся, скрипят на твердом снегу. В тени снимаем защитные очки и наслаждаемся естественными красками, неизмененными фильтрами стекол. В глубине под нами сгущаются темно-синие тени, но протянувшийся перед нами на горизонте на шаг еще полностью освещен. Ближе к вечеру его искристый ледяной и снежный убор отражает последние розовые лучи, резко контрастируя с темнеющим небом. И вдруг в тот момент, когда Вильда обращает мое внимание на красоту ледникового озерка, под нами рушится снежный мост, по которому проходила протоптанная тропа. К счастью, проваливаемся каждой одной ногой. Я правой, левая остается странно подогнутой на поверхности. Осколки льда гремят в трещине глубоко под нами. На животах ползем в сторону от трещины. Думать о боли в ноге нет времени. Она дает о себе знать уже в лагере. Целую ночь не могу уснуть из-за поврежденного колена. На следующий день, при спуске с двойки к единичке, моим напарником идет кинооператор. С опухшим коленом я порядочно неуклюж, и, видимо, поэтому повторяется вчерашняя история с трещиной. Однако сегодняшняя трещина больше. В образовавшемся подо мной проломе остаюсь висеть только благодаря рюкзаку. В ушах долго стоит грохот от падающего в глубину льда. Оператору удается избежать неприятностей. К счастью, еще светло, и можно постараться дотащиться до темноты к базовому лагерю. Товарищ настаивает на том, чтобы я шел с ним немедленно, опасаясь, что за ночь колено распухнет еще больше. Дорога плохая, нога болит, и каждый следующий шаг — проблема. Но останавливаться нельзя, чтобы не быть застигнутыми темнотой на леднике. Тяжелый груз и боль в колене выматывают все силы. Наконец выходим с ледника на боковую морену, и я присаживаюсь у водопада, который служит лагерным водопроводом. До палаток уже близко, и хочется к ним подойти, а не приковылять. Сидим тихо. В какой-то момент в сумерках, бесшумно, как тень, мелькнула пищуха. Это похоже скорее на видение, чем на реальность. Я уверен, что не ошибся. Значит, они живут здесь. Мы долго и безрезультатно их искали, высматривали хотя бы их следы в виде характерных кучек помета в укрытиях под камнями. И вот сама пищуха является на расстоянии выстрела. Необходимо срочно подлечить ногу и завтра же выйти на охоту. Лучшее время для охоты на пищух — минуты перед наступлением сумерек. Договариваюсь с Павлом о том, что завтра мы с ним придем на свидание с пищухой именно в это время. Пищуха тоже не подвела. 10 минут, и она у нас в руках. Если и в Вахане добыть пищуху было ценным достижением, то чем же стал для нас этот единственный экземпляр, полученный под Перечниром? И еще одну неожиданность преподносит нам ледник. Следы снежного барса. Там, где соединяются языки верхнего и нижнего керических ледников, их боковые морены в результате взаимного давления изогнулись. В одном из широких изгибов образовалась ровная поверхность, пересекаемая водным потоком с верхнего ледника. Колебания воды уровня воды привели к образованию на этой поверхности